Патриарх Никон. Никита Минин, так звали будущего патриарха Никона, родился в 1605 году в Мордовии. В 20 лет он становится священником в одном из сел Нижегородского края. Яркие проповеди и благочестивая жизнь обращает на него внимание московских купцов, которые зовут его в Москву. Однако случается непоправимое. Во время эпидемии моровой язвы в одночасье умирают трое его детей. Увидев в этом промысл Божий, Никита с женой уходит в монастырь, чтобы всецело посвятить себя Богу. В Анзерском скиту Соловецкого монастыря Никита принимает постриг с именем Никон. Он всецело предается монашескому подвигу, удивляя братию силой своего характера и строгостью жизни. Через некоторое время Никон переходит в Кожеизерскую обитель, где становится ее настоятелем. Приехав в Москву по делам монастыря, он был представлен молодому царю. Своим благочестием и образованностью Никон настолько покорил Алексея Михайловича, что тот запретил ему возвращаться в свой монастырь. Никона определили архимандритом в один из московских монастырей, а царь еженедельно приглашал его в Кремль для духовной беседы. Уже через 3 года по просьбе Алексея Михайловича Никона поставили митрополитом Великого Новгорода. Будучи в Новгороде, Никон еще более расположил к себе государя тем, что единолично подавил мятеж. Новгородцы взбунтовались против несправедливого царского воеводы, желая его убить. Однако Никон укрыл его в своем доме. Тогда мятежники избили до полусмерти самого митрополита, оставив его лежать на площади. С большим трудом Никон добрался до храма, где велел отслужить литургию. Причастившись, он бесстрашно пришел прямо в избу к заговорщикам. Те, пораженные твердостью Никона, пали к его ногам. Митрополит же не только простил их, но и просил для них пощады у царя. Благоразумная кротость в наказании окончательно смирила непокорных. В 1652 году, после смерти патриарха Иосифа, следующим патриархом был избран Никон. Он долго не соглашался принять патриаршество. Тогда Алексей Михайлович, со слов очевидца, упал в ноги Никону и умолял принять в свое ведение русскую церковь. Потрясенный и растроганный до слез, Никон согласился. В первые 5 лет правления Никона связывала с царем самая тесная дружба. Алексей Михайлович восстановил патриарху титул великого государя, который по праву царского отца носил в свое время только патриарх Филарет. Так же, как и при Филарете, без доклада патриарху не решалось ни одно государственное дело. Патриарх был сподвижником царя в деле воссоединения Украины с Россией. По его совету были начаты военные действия с поляками и шведами. Одаренный и энергичный деятель, он также вел переписку с иностранными дворами. Уезжая из Москвы в походы, Алексей Михайлович оставлял Боярскую думу под контролем Никона. Это не могло нравиться боярскому окружению. Против патриарха зрел заговор, задачей которого было рассорить его с царем. «Зачем вы отдаляете от меня доброго царя?» – спросил Никон одного из главных заговорщиков. «А ты зачем?» – ответил тот с грубостью. «Присвоил себе титул великого государя и отнимаешь у царя всю власть, да и нас ни во что не ставишь». Природная горячность и отсутствие дипломатичности в характере патриарха, а также его излишнее желание влиять на государя сослужили ему плохую службу. Бояре сумели настроить Алексея Михайловича против Никона. Между ними начались ссоры. Царь перестал допускать патриарха до решения государственных вопросов, одновременно стремясь поставить под свой непосредственный надзор и церковное управление. Лишением Никона титула «великого государя» царь дал понять патриарху, что отныне разрывает с ним узы дружбы. В один из летних дней, после праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля, на котором царь демонстративно отсутствовал, Никон прямо в алтаре написал ему письмо об оставлении им патриаршего престола. После этого надел простую рясу, черный монашеский клобук, взял посох, со слезами на глазах простился с паствой и, как странник, вышел из Кремля. Народ плакал, держал двери, но не мог удержать Никона. Он удалился в свой новый Иерусалимский монастырь. Порывистость Никона не содействовала примирению. Бояре сумели убедить царя не посылать за Никоном, будто бы предавшим государя и церковь своим поступком. Около 8 лет пробыл патриарх в добровольном заточении. Царя убедили созвать собор с участием восточных патриархов для низложения Никона. Патриарх Антиохийский Макарий и Александрийский Паисий в конце 1666 года открыли заседание собора. Никон приготовился к суду, причастившись святых тайн и приняв таинство елеосвящения, а затем явился на собор как патриарх, торжественно, в преднесении креста. Не видя для себя места с патриархами, он отказался сесть и простоял все время заседания, которое длилось 8 часов. Однако судьи не нашли за Никоном более тяжелых провинностей, кроме оставления кафедры. «Камнями могут побить Никона, но не словами. Хотя бы еще 10 лет собирали их», — сказал про себя осужденный патриарх. Определено было лишить Никона патриаршества и в звании простого монаха сослать на покаяние в отдаленную обитель. Продолжая испытывать к низложенному патриарху сердечную привязанность, царь посылал Никону к праздникам подарки. Перед самой смертью он просил у него прощения. Никон, хотя и плакал при получении царского послания, прощения Алексею Михайловичу не дал, считая, что в его лице государем обижена сама церковь. 15 лет пробыл Никон в ссылке. В 1681 году, уже при царе Федоре Алексеевиче, он был выпущен из заточения, но по пути в Новый Иерусалимский монастырь скончался. Погребение Никона совершил сам царь, со слезами читавший по нему псалтырь и певший вместе с церковным хором. Через год общим решением восточных патриархов Никон был посмертно восстановлен в патриаршем звании.